Бензобак, как всегда, был полон. Номера на машине подлинные, превышение скорости им теперь ничем не грозило. Когда они уже выехали на скоростную, Бонзо вспомнил, что санкции на поездку от руководства так и не получил. Это может обернуться неприятностями, но позже. Черт с ними. Нужно решать проблему немедленно. Лишь срочно приехав в Токио, можно выяснить, что происходит. Бонзо нахмурился. Иногда организация как система раздражала его. Правил и предписаний становилось все больше. И все же он знал, вне организации ему не выжить. Все-таки он не волк-одиночка, а лишь одна из тысяч шестеренок, которые вертятся в точности так и туда, как и куда ему кажут. Он включил радио, послушал последние восьмичасовые новости. Когда те закончились, выключил радио, опустил спинку кресла и немного подремал. Проснувшись, понял, что голоден. Когда не ели-то в последний раз? Но застревать в кафе на стоянке не было времени. Нужно спешить. Бонзо не знал, что в эти минуты Тенго Кавана уже встретил на детской горке Аомаме. И куда они отправятся дальше, было ему неведомо. Как и то, что в вечернем небе над Тенго и Аомаме висели теперь две луны. Труп Усикавы покоится во мраке холодной комнаты. Больше в комнате никого. Свет погашен, дверь заперта на замок. Через окна под потолком в комнату проникает бледное лунное сияние, но увидеть его Усикава уже не сможет. А потому никогда не узнает, сколько же лун на небе. Одна или две. Часов нигде нет, сколько времени непонятно. После отъезда Бонзо с хвостатым прошел то ли час, то ли два. Если бы сейчас в комнате кто-нибудь был, он бы здорово испугался, заметив, как губы Усикавы зашевелились. Ибо сцена едва ли вписывалась в рамки здравого смысла. Ведь Усикава, конечно же, мертв, и труп его давно окоченел. Но, тем не менее, губы его задвигались. А потом нижняя челюсть задрожала, и рот со скрежетом распахнулся. Случайному наблюдателю наверняка бы почудилось, будто Усикава хочет что-то сообщить. Передать живым какое-то важное знание мертвых. Еле сглатывая слюну от ужаса, бедняга стал бы ждать, что же дальше. Какая тайна откроется сейчас ему? Но изо рта Усикавы не вылетает ни звука. Вместо слов или дыхания оттуда появляется шестеро little people, каждый сантиметров пять высотой. В своих миниатюрных одеждах и обуви они топчутся по языку, поросшему каким-то зеленым мхом, перелезают через кривые грязные зубы и один за другим выбираются наружу. Словно горняки, что под вечер возвращаются из своей шахты на земную поверхность. Только лица и одежда у Little People без единого пятнышка. Этим существам неведомы ни грязь, ни износ. Выбравшись изо рта, Little People опускаются на столики под Усикавой и, дрожа всем телом, начинают расти. В зависимости от ситуации, они способны принимать любые размеры, от 3 сантиметров до метра. На этот раз они вырастают сантиметров до 60, перестают дрожать и друг за дружкой спускаются на пол. Лица их не выражают ничего, хотя и масками не назовешь. Обычные лица, как у людей, только меньше. Просто мимика им сейчас не нужна. Судя по их движениям, Little People не спешат, но и не мешкают. Времени у них ровно столько, сколько требуется для выполнения работы. Немного, но и немало. Все шестеро, как по команде, садятся на пол кольцом метра два в диаметре. Вот один поднимает руку, вытягивает из воздуха тонкую нить сантиметров 15 длиной, полупрозрачную, бело-кремовую, и опускает на пол. Второй делает так же. За ним еще трое. И лишь последний поступает иначе. Поднявшись с пола, взбирается обратно на столик, протягивает руку к шевелюре на приплюснутом черепе Усикавы и вырывает оттуда волосок. Дзинь! Привычными движениями первый из Little People сплетает вместе 5 воздушных нитей с волоском Усикавы. Вот так шестеро Little People плетут новый воздушный кокон. На сей раз все молчат и хором ничего не выкрикивают. просто извлекают из воздуха нити, вырывают из шевелюры Усикавы волосок за волоском и спокойно, методично выплетают ажурную конструкцию. Несмотря на мороз в зале, изо ртов у Little People не вырывается ни облачко пара. Что наверняка удивило бы случайного наблюдателя, если бы он здесь появился. Или уже не удивило бы, после стольких странностей, случившихся до сих пор. Но как бы упорно Little People не работали, они вообще никогда не отдыхают. Сплести воздушный кокон за одну ночь даже им не под силу. Для этого им необходимо как минимум 3 суток. Но они, похоже, не очень спешат. До того, как труп Усикавы снова станет гибким и его сожгут в печи, остается еще 2 дня. Они это знают. И за 2 ночи как раз все закончат. В их руках ровно столько времени, сколько нужно. А усталость им незнакома. Усикава лежит на столиках в голубоватом лунном свете. Рот его распахнут, глаза под полоской ткани широко открыты. В его последнем взгляде застыл дом, отстроенный под ключ в Теоринкане, и бестолковый пес, резвящийся на газончике перед входом. А частица его души постепенно превращается в воздушный кокон.